Валентина Петровна? Здравствуйте. Петровна? Здравствуйте. Кто к вам приходил сейчас? А? Какие суши принёс? Хуюши. Ты что ли заказал? Да. Ну ладно, почему сразу я, может, бандюги с 217-й? А? А почему сразу я, может, бандюги с 218-й? А ты откуда? Я? А да. Я с другого конца Москвы. Вот пизду я и надеюсь, что мне заказала. С другого конца Москвы. А знаете, зачем она заказала? Чего? Она, значит, говорит, вот пойду-ка к Вальке в гости схожу и суши закажу. Мы посидим, покушаем, поговорим о жизни. Так сказала, и к вам пошла. Пошла на нахуй, никого не пускала и никогда не пущу. А ну почему вас суши заказали, отказались? Они вкусные. Нахуя нам мне ваши суши, сами жрите ее. Они вкусные. Вот и жри, раз вкусные. Но почему вы не... Ой, ты меня-то угощаешь. Что, я тебе заказала, что ли, ее? А почему... А что вы курьеру сказали? А? Что не заказывала, что это бандюги хулиганят. А... И меры надо принимать с бандитами. А он что сказал? А? Ничего не сказал. Ушел просто? В другую квартиру пошел, там тоже будут меры принимать. Ну, это Варя из 218 заказала, то она балуется. Жена Игоря. Слышите, Валентина Петровна? Алло. 26 тоже сунулись с сушей. Она подралается с мужу, он вам покажет, блядь, такое покажет. А мне-то за что?